Крошка Мибла скинула с себя шерстяной платок и выбежала из домика. «Поторопитесь!» — крикнула она. «Король наверняка давно уже пустил в ход свои сюрпризы!» «Король!» — воскликнул я, и у меня захолонуло на сердце. «Настоящий король!» «А что тут удивительного?» — спросила дочь Мимлы. «Самый что ни на есть настоящий. Самодержец — самый великий король на свете, а сегодня у него день рождения, ему стукнуло 100». «Похож на меня?» — прошептал я. «Нет, вовсе нет», — удивленно возразила дочь Мимлы. «С какой стати ему походить на тебя?» Я пробормотал что-то невразумительное и покраснел. Разумеется, это была незрелая идея, но все же. Помыслить-то о таком во всяком случае не возбраняется. Я ощущал в себе что-то этакое королевское. Ну да ладно. Так или иначе, я получу возможность увидеть самодержца и, быть может, даже побеседовать с ним. В королях есть нечто совершенно особенное, нечто достойное, возвышенное, неприступное. Вообще-то я никем не склонен восхищаться, разве что Фредриксоном. Но королем можно восхищаться и не чувствовать себя при этом ничтожеством. Это чудесное ощущение. Тем временем дочь Мимлы бежала все дальше и дальше по холмам, перескакивая через булыжные стены. — Послушай, — сказал супротивка, — для чего вы понастроили столько стен? Запирать в них кого-нибудь или, наоборот, отгораживаться? — Фу ты, ну ты, да ни для чего, — отвечала дочь Мимлы. — Просто верноподданным приятно строить стены, ведь тогда можно захватить с собой еду и выбраться на лоно природы. Мой дядя построил 17 километров. Вы бы удивились, если бы увидели моего дядю, — безумолку тараторила дочь Мимлы. Он учит все буквы и все слова спереди, назад и сзади наперед и ходит вокруг них, пока не уверится, где они оказались. Если слова очень длинные и сложные, он может заниматься ими часами. — Например, гарголозимдонтолог, — сказал супротивка. — Или... «Антифилифрен потребления», — сказал я. «О-о-о!» — воскликнула дочь Мимлы. «Уж если они такие длиннющие, он становится лагерем возле них. Ночью он закутывается в свою длинную рыжую бороду. Полбороды служит одеялом, полбороды — матрацем. Днем у него в бороде живут две маленькие белые мышки, и им не приходится платить никакой квартплаты, такие они милые». «Прошу прощения, но мне кажется, она снова говорит неправду», — сказал зверок Шнырок. «Мои братья и сестры тоже так думают», — сказала дочь Мимлы. «У меня их не то 14, не то 15, и каждый думает так. Я самая старшая и самая умная. Ну, вот мы и пришли. Скажите маме, что это вы заманили меня пойти с вами». «А как она выглядит?» — спросил супротивка. «Она круглая», — отвечала дочь Мимлы. «У нее все круглое, и внутри, наверное, тоже». Мы остановились перед высоченной стеной с проходом, увенчанным гирляндами. Наверху висела афиша с текстом: «Праздник сада самодержца. Вход свободный. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Ежегодный праздник-сюрприз, на этот раз в величественном стиле по поводу нашего столетнего юбилея. Не пугайтесь, если что-то произойдет». «А что может произойти?» — спросил Сколотяп. «Все, что угодно», — ответила дочь Мимлы. «Это-то и есть самое интересное». Мы вошли в сад. Он был запущенный, заросший, на какой-то бесшабашный, развеселый манер. — Прошу прощения, здесь водятся дикие звери? — спросил зверок Шнырок. — Хуже того, — прошептала дочь Мимлы, — 500% гостей просто-напросто пропадают бесследно, об этом умалчивают. Ну, теперь я удираю. Привет! Мы осторожно двинулись дальше. Дорога пролегала в густом кустарнике, длинном зеленом тоннеле из листвы, полном таинственного полумрака. — Стой! — крикнул Фредриксон, навострив уши. Дорогу пересекала пропасть. А внизу... Нет, страшно сказать. Затаилось что-то мохнатое, с неподвижным взглядом, с длинными дрожащими лапами. Гигантский паук! «Хочу! Сейчас посмотрим, злой он или нет», — прошептал супротивка и сбросил вниз маленький камешек. Паук замахал лапами наподобие ветряной мельницы, повертел глазами направо и налево, ибо они были на стебельках. «Искусственный», — заинтересованно сказал Фредриксон, — «ноги из стальных пружинок. Работа на совесть». — Прошу прощения, мне кажется, это дурная шутка, — сказал зверок Шнырок. — Вполне достаточно бояться уже того, что в самом деле опасно. — Иностранцы, чего с них взять? — пояснил Фредриксон, пожимая плечами. Я был глубоко потрясен и не столько пауком самодержца, сколько другими вещами, королю неподобающими.